Какая кукла с носовым платочком? Бабушка сказала, что она здесь ничего не сделала. А все это делали девочки, и Клавдия тоже. А бабушка только показывала. Клавдия закричала «Ага, ага!» и высунула язык. А на языке яичница. Бабушка сказала, чтоб Клавдия язык назад засунула. А мне сказала, что мы пойдем, где девочки вышивают. Там бабушка их учит, как вышивать нитками всякими, и красными, и синими, и желтыми, чтоб выходили картинки, и как из тряпочек вырезать цветочки и листики, и делать скатерти и картинки, еще как всякие платья шить для кукол, и как перчатки вязать и шапочки. Вдруг Клавдия соскочила со стула и убежала. Бабушка кричала «Куда ты?», а она все равно не послушалась. А потом прибежала и принесла куклу. А кукла в шубке и меховой воротничок, и его можно отгибать, и он становится наверх, как настоящий. Он из настоящего меха, только маленький. На рукавчиках тоже настоящий мех, и карманчики сделаны. Я в карманчик палец засунул, а там ничего нет. Я сказал, что ничего нет. А Клавдия из другого карманчика вынула маленький носовой платочек, а потом сняла шубу, а там на шубе мех. И этот мех кроликовый, только из него волосы вылезают. На платье у куклы было много волосиков. Клавдия стала очищать, потому что платье очень красивое. Красное и белые пуговки, и еще воротничок белый. Как я Клавдию дразнил! Бабушка сказала, чтоб мы пили чай, а она посмотрит шубу. Бабушка стала смотреть, и вдруг, когда достанет ножницы, чик-чик, и отрезала воротник. А Клавдия не заплакала. Бабушка ей сказала, сиди на месте и пей чай. И потом бабушка еще ножницами резала, и потом иголкой шила, и говорила, кто же так воротник пришивает? А это не бабушка пришивает плохо, а Клавдия. А потом Клавдия посмотрела, как бабушка сделала, и сказала, ага. А я стал Клавдию звать Ага. И говорю бабушке, вон, Ага на скатерть накапала. Бабушка говорит, какая это ага? Я сказал, вот, ага, и пальцем в Клавдию, вот, вот, вот. Бабушка вдруг меня по руке хлоп и как крикнет, гадость какая! И ногой топнула. Мне не больно было, а я все равно хотел заплакать. Клавдия закричала, ага, ага, ага, и убежала в кухню. Как электричество кусает. Потом я тоже в кухню пошел. Клавдия говорит, а электричество кусается. Я сказал, пусть тебя и кусает. Клавдия сказала, и тебя кусит. Я сказал, ничего не кусит, потому что это ты нарочно. Она говорит, и не нарочно, а вот и кусит. Вот сунь сюда пальцы. И показывает на дырочки, куда шнурок от плитки вставляют. Я сказал, что не хочу, потому что там все равно ничего нет. Потом бабушка позвала Клавдию, чтоб она ей щетку дала. А я полез на табурет и стал пальцем пробовать, только не совсем, а Клавка противная. Сзади подошла и как пихнет мне руку, и меня так уснуло, что я всей рукой дрыгнул и попал Клавде в нос. Она боялась плакать, потому что она противная. А потом я стал плакать, а все равно бабушке не сказал, почему. Я сказал, не почему. Бабушка говорит, не почему, так и не реви. Тут вдруг зазвонил звонок, и Клавдия побежала дверь отпирать. А бабушка ей крикнула, не отпирай, спроси, кто. Я тоже побежал в кухню и стал кричать, «Не смей отпирать, а спроси!» А Клавдия закричала на меня. «Не твое дело! Ишь какой! Подумаешь!» Я тоже стал кричать. «Вот и спроси! Вот и спроси!» А звонок опять зазвонил. «Динь-динь-динь!» Бабушка пришла и говорит. «Фу, какой базар подняли! Замолчите сейчас!» Стало тихо, и бабушка спросила. «Кто там?» А мы слушали. А из-за двери какой-то дядя сказал. «Это я, Петр Викторович, откройте!» Бабушка открыла, а там дяденька. И даже вовсе не дяденька, а мальчик. Только большой, даже больше бабушки. Бабушка говорит. «Здравствуйте, Петр Викторович!» А Петр Викторович сказал. «С приезда, Марья Васильевна! Это очень хорошо, что вы приехали. Пойдемте, у нас дети собрались. С ними скорее заняться надо». И потом все говорил. «Пожалуйста, пожалуйста!» Бабушка тоже говорила «пожалуйста», чтоб он чай пил, а потом чтоб сел. А он сказал, что никуда не пойдет, а пойдет только с бабушкой, и чтоб сейчас.